Городские легенды. Каждый большой и старый город имеет свои предания, городские легенды, страшилки. Мадрид не исключение. Погуляем по вечерним улицам по следам мадридских страшных историй. Есть в Мадриде улочка с красивым названием. Кайе де ла Луна. Улица Луны. Желающие легко найдут ее на карте между площадью Сан-Мартин и проспектом Гран-Виа. В самом конце улицы в средние века стояло два дворца. Один принадлежал семье Альвара де Кордоба, второй совсем рядом, Франсиско де Криспи. Эти Монтекки и Капулетти по-мадридски терпеть друг друга не могли. Споры и ненависть возникли из-за наследства, которое семьи, дальние родственники, никак не могли поделить. Как-то раз темной ночью подкараулил Франсиско де Криспи своего врага и только собрался наброситься на него, намереваясь убить, как из-за туч вышла луна, осветила улицу, и злоумышленник стал виден как на ладони. Естественно, соперник этим воспользовался и убил ненавистного де Криспи. С тех самых пор носит улица имя Луны, а у ворот своего дворца поместил Альвара де Кордоба каменное изваяние. Луну, конечно. В улочках этого района есть магазин магии со всеми атрибутами. Картами для гадания, чучелами котов и сов, драконами и ведьмами, колдовскими книгами. Невероятно притягательный магазинчик, только немножко не по себе. То ли чучело совы стоит на полке, то ли живая птица бросила на тебя взгляд цепких глаз. Прямо напротив парка Ретира, в сторону центра, в лабиринте улиц, метро Антон-Мартин и Аточа, есть улица Святого Петра, Кайе де Сан-Педро. Давным-давно жила там ведьма Изабель Хименес, злобная и жестокая. Иногда поздними вечерами она выходила из дома и начинала танцевать. И тут же, откуда ни возьмись, появлялись черные коты, которые собирались вокруг танцующей ведьмы. Дрожа от страха и устав от шума, соседи не единожды решались вызвать полицию, но к моменту ее приезда черные коты пропадали. Говорят, черные коты — это души детей, чью кровь выпивала по ночам злая ведьма. А еще говорят в Мадриде, не гуляйте темными ночами по улице Сан-Педро. На Пуэрто-дель-Морос каждую ночь слышались крики и завывания. Соседи решили, что это мучается душа Мавра, который покончил с собой, не желая принимать христианство в ночь перед крещением. Тогда группа жителей района поместила на ворота его дома христианский крест, побоявшись призрака-самоубийцы. Призрак появился, но совсем другой. Однажды ночью на глазах прохожих три призрачные фигуры вышли через дверь с крестом. Они растаяли в воздухе, но перед этим каждая фигура назвала имя своего убийцы. Оказалось, что неподалеку жил один человек, который незадолго до этих событий умер, а до этого пропали его трое детей, и расследование ни к чему не привело. Назвав имя убийцы их собственного отца, призраки исчезли, и больше никакие звуки жителей квартала не тревожили. А Мавр оказался здесь ни при чем. Площадь Санта-Ана — любимое место мадрилениос для вечернего аперитива. Сюда заходят по пути домой после работы. Собираются по вечерам семьи с детьми в ресторанчиках по краям площади. Вечером отсюда начинают свои прогулки мадридцы. И найти свободный столик в центре площади весьма проблематично. Стены ресторанов и пивных в окружающих переулках — произведение искусства. Каких только картин не выложено цветными мозаиками. Здесь за углом, отделанное деревом, расположилось самое старое кафе Мадрида. Говорят, что в давние времена здесь с регулярностью появлялся призрак старика. Со временем он пропал и перестал тревожить жителей района. Но 23 сентября 1928 года он вдруг появился опять, словно предупреждая о чем-то. В эту ночь сгорел театр, находящийся на площади. 64 человека погибли. Более сотни получили ожоги и ранения. С тех пор в ночь на эту дату призрак появляется опять И иногда из темного и закрытого на ночь театра выходят призраки погибших и окружают старика. Или просто в окнах появляются отсветы пожара и слышатся крики. Калиферас, покрытая зеленью огромных деревьев, полна истинно мадридских зданий, от фасадов которых взгляд не отвести. Улица эта идет от площади Испании вверх, к улице Аргуэлес. Летом бульвар напоминает южный курортный город. Здесь множество уличных кафе, гуляет народ. Это один из моих любимых бульваров в Мадриде. По другую сторону бульвара и его зданий находится любимый мадридцами парк Оэсте. Даже весной на его лужайках лежит молодежь. Жители играют в футбол, выгуливают собак. Старички оккупируют многочисленные скамейки. Больше всего народу пристраивается у шикарных видов на центр Мадрида с паркового холма. А туристов ведут к египетскому храму – Темпла дель Дебот. Это не подделка. Это настоящий египетский храм, подаренный президентом Египта Насером испанскому правительству в благодарность за огромную помощь. За спасение археологических объектов долины Нубии, которая должна была погибнуть в связи со строительством Асуана. Пока Советский Союз строил Асуанскую плотину, Испания спасала исторические памятники, которые могли затопить по случаю. Известно, что храм возник из примитивного древнего святилища бога Амона. В Мадриде говорят, что в жаркие летние лунные ночи из храма выходит огромный черный кот. Это воплощение Амона гуляет под звездами, тоскуя по родине. Если смотреть на Мадрид с террасы ресторана над универсамом «Эль Корт Инглес», то повсюду над красными крышами высятся шпили. Самый близкий шпиль – это приходская церковь Сан-Хинес де Орлес, или просто Сан-Хинес. Ее фото представлено в приложении. Находится она на пешеходной улице Алькала, совсем рядом с Пуэрто-дель-Соль, в самом центре. Даже захотите, мимо не пройдете. Эту церковь очень любит мадридская знать. По выходным вокруг часто толпятся кабальерос во фраках и дамы в шляпках. Здесь регулярно проходят то венчания, то крестины. Сан-Хинес считается самым старым храмом Мадрида. Никто не может точно назвать дату его основания. Ясно лишь, что уходит его история далеко в прошлое. В 1353 году произошло событие, которое записало Сан-Хинес в список мистических мест Мадрида. Некий старик застал воров в храме, попытался им помешать, но воры отрубили старику голову. Прошло время, и многие стали рассказывать, что видели призрак без головы. Он появлялся снова и снова. Говорят, не будет ему покоя, пока не назовет он имя убийц. Но и это не все. Как вам понравится храм, в котором вы встречаете чучело огромного крокодила? Поместил его туда некий Алонсо де Монтальбан, посол католических королей в землях Америки. Молитва Пресвятой Деве спасла его и его семью от пасти этого монстра. В благодарность выпотрошенное чучело Алонсо бросил к ногам статуи Девы Марии. И все же не призраками и охотниками на крокодилов славен Сан-Хинес. Здесь был крещен Лопе де Вега. Здесь начинал каждый день в молитвах святой Исидро, покровитель Мадрида. Каждый день на службу из расположенного недалеко дворца приходила королева Изабелла II. Площадь ее имени в двух шагах. У меня с Сан-Хинес особые отношения. Эта церковь стала для меня символом города. В один из приездов в Мадрид мы сняли квартирку между площадью Майор и площадью Соль в тихом переулочке в двух шагах от улицы Алькала. По вечерам мы смотрели с увитого литьём балкона на суету улицы Алькала. За углом собирали свои развалы букинисты. Солнце уходило за крыши куда-то далеко и таяло между деревьев площади Ориента. Мы неспешно выходили из подъезда и шли слушать гитариста в Насоль мимо церкви Сан-Хинес. Ее золотисто-терракотовый фасад накрывали тени, и лишь вспыхивали золотом на крыше последние лучи заходящего солнца. В другой приезд, уже на площади Сан-Мартин, мы слушали, как колыбельную на ночь низкий бой колокола монастыря Лас де Скальсас Реалис. И спускался на Мадрид вечер, и шпиль Сан-Хинеса в окне постепенно таял в ночном сумраке. Кастильское блюдо со смешным названием «пучеро». Суп с клёцками «пучеро». На самом деле все не так страшно. И никаких проблем для желудка, как можно подумать по названию, пучеро не создаст. Это суп с интересными клёцками, которые мне очень нравятся. Он не похож на традиционные блюда средиземноморской кухни. Вы можете приготовить его по рецепту, который находится в приложении. У каждой хозяйки свой рецепт. Мой вариант – это суп, который готовят друзья в Мадриде. И если дома его подают с клёцками в супе, то в ресторане могут подать отдельно бульон и отдельно на тарелке все, что в этом супе варилось. Думаю, что в двух ресторанах или в двух семьях не найдешь одинакового рецепта этого блюда. Мне больше по душе домашний вариант. Главное, чтобы у нас получился не жидкий суп с большим количеством бульона, а блюдо, похожее больше на густое рагу.